Глава 15. Властью, данной мне. Руслан. Сутки. Пришлось освободить целые сутки. Два ночных перелета. Устал ужас. Но это стоило того. Выставка современной медицинской техники. Я знаю, что нам нужно приобрести любой кровью, чтобы повторять подвиги немцев. Пациентам это обойдется в итоге раз в 10 дешевле, чем в немецкой клинике. Да и вообще, со временем можно будет выделять какие-то квоты для тех, кто не в состоянии оплатить. Зажимая в руке смету и техпаспорта, заглядываю к Карлу Ильичу. Он говорит по телефону. Явно с начальством из министерства. Кивает. Показывает мне тихо. Оставляю на столе перед ним документы. В лизинг. Тыкаю пальцем свой телефон, прося его, чтобы позвонил, как освободиться. Покупаю стакан кофе и поднимаюсь к себе в отделение. Прямо у входа меня встречает возмущенная Ксения. «Руслан Таирович, почему я-то опять дежурю в воскресенье?» «А кто?» «Зотова пусть. Она же стояла в графике». «Да, я его поменял». «Зотова не может. У нее другие задачи». «А я тоже не могу». «Ну, Давид Львович пусть. Вы же новенького взяли». «Нет, Давид Львович сегодня работает первый день. Он не может остаться в отделении завтра один. Он пациентов не знает. Это же элементарно». «Пусть тогда ваша Зотова задачи после дежурства исполняет». «Исполняешь сейчас ты», — резко торможу я. «В смысле?» «Я что, у тебя совета или консультации спросил, как мне график дежурств выстраивать?» «Нет», — осаживается. «А раз не спросил, не отнимай мое время. Я тебе не мама. Ты беседу на кухне и разговор с начальством не путай. Капризничать со мной не нужно. Выбирай тон. Отчеты мне по своим пациентам быстро». «Доронин уже...» — начинает она. «В письменном виде. Я хочу видеть детальный эпикриз, подтвержденный анализами. Вечно не может документы нормально оформить». Отворачиваюсь от Ксении к стойке старшей сестры. «Ирина, привет». «Здравствуйте, Руслан Таирович», — с неловкой улыбкой поджимает губы. «Я смотрю, Зотова тебе много жалуется, да?» Строго поднимаю бровь. «Не боже мой», — распахивает глаза Ирина Васильевна. «Слова плохого не сказала». «Прикрывает». «Кстати, где она?» «Она Борису Горынычу помогает». «И чем же она может помогать Горынычу?» С неприятным удивлением пытаюсь придумать хоть одну годную версию. «Или он ей...» — пожимает плечами. «Подбирают препарат для анестезии нашему супераллергику». «Ммм, хорошее дело». «Дело хорошее, а настроение у меня не очень». Дохожу до ординаторской. Смотрю через прозрачное стекло в двери. Это я распорядился сменить двери. Чтобы мой неинициативный персонал всегда помнил, что от меня хрен спрячешься. Работать будут все. И что ординаторская не место для свиданий. Тоже, чтобы не забывали. Текучка в моем отделении большая. Как мило. Зотова. Щеки порвешь улыбаться. Горыныч, перевернув ее руку, что-то показывает пальцем на предплечье. «Ты там чего хулиганишь, Горыныч, м? Девочку мою искушаешь». Это моя крепостная. Только я в нее могу пальцами тыкать. Люби свою Юлию Юрьевну. Идиот он, конечно, что Юльку не додавил. За свое надо рвать. А иногда и врать, шантажировать, подкупать, давить и далее по схеме. Потому что иначе ничего в этом дрянном мире не добиться. И ведь даром, что Горыныч опустил руки. Достаю телефон. «Еще один шанс тебе, Горыныч. Не продолбай. Давай свое брутальное очарование в правильные акции инвестируй. Зотова для тебя еще совсем школьница». «Юлия Юрьевна, привет». «Руслан Таирович, привет». «А ты в отделении сейчас?» «Да», — подтверждает растерянно. «Попросить хотел помочь мне по твоему профилю с одним пациентом». «Сейчас? Я уже убегаю с ночной смены». «Если можно, сейчас. Долго не задержу». «Хорошо. Только я с сыном. На 10 минут буквально». «Жду». Захожу в ординаторскую. «Доброе утро!» Пожимаю лапу Гарынычу. Поднимаю со стола пластиковую подложку с прищепкой. В нее подложены анализы нашего супераллергика. «Господи, как он живет-то? На все ж аллергия. Хоть костный мозг пересаживай. Вот в таком вот виде, Зотова, взмахиваю подложкой, нельзя с документами работать. Их надо сразу же подшивать в карту пациента. Иначе рассыпешь, растеряешь. А это копии. Ладно, живи. Стукнув, в ординаторскую заходит Юля с пацаном лет 6. Наш разговор обрывается на полуслове от резко подскочившего напряжения. «Здравствуйте», — просаживается нервно ее голос. «Юрьевна», — добавляю я отчество для иллюзии официоза, — «у нас пациент тяжелый аллергик. Подскажи нашему Горынычу, какие сейчас есть самые эффективные гипоаллергенные схемы?» Тот переводит на меня охреневший взгляд с вопросом, дергая бровью. «Властью, данной мне...» «Свожу, короче, вас, Горемык, еще разок. А вдруг Горыныч одумается?» «Давай уже, вынимай свои яйца», — прищуриваюсь на него выразительно. «Столько лет уже». «Куда?» — перехватываю руку пацана, ловко дергающую позвонок в стоящем у двери макете скелета. Но не успеваю. Конструкция с грохотом рассыпается по полу. Поджав губы, держу его руку, крепко сжимающую позвонок. А руки у пацана крепкие, с чуть узловатыми костяшками. Перевожу взгляд ему на лицо. И на подбородке ямочка, как у Горыныча. Правда, у того из-за бороды не видно. Но я видел его побритым. А Юлькиного мужа я знаю. Остеничный интеллигент. И никаких ямочек. А ямочка дело такое. Она обязана у кого-то из родителей быть. Есть, конечно, редкие исключения, но... Да ну нахрен! «Ой!» — смущается Юля. «Извините, пожалуйста!» «Стёп!» — шипит на него. «Ну что ты наделал?» «Ничего я! Это не я!» — бурчит он, выкидывая за спиной позвонок. «Ничего, я студентов отправлю. Пусть собирают. Зотова за мной!» Оставляю их в ординаторской. Слегка ошалев от допущенной мысли, иду, ничего не видя перед собой. «Суббота, Руслан Таирович, какие студенты? Их нет». «Я знаю». «Горыныч про мальчишку в курсе? Он хоть раз ее ребенка видел?» «Я нет. Это был первый засвет». Открыв дверь в кабинет, резко останавливаюсь. Таисия врезается мне в спину. «Ой!» «Ничего». Бормочу я. Отхожу, пропуская ее внутрь. Закрываю дверь. Смотрю ей слепо в глаза, думая о своем. Красивые глаза. Прокашливается, поправляя волосы. Вы что-то хотели от меня?» «Что-то хотел». Тормозя, киваю ей. «Как дела?» «Более-менее. Но у меня же своих пациентов нет». «Держи». Выбираю ей две папки из стопки. Делаю к ней шаг ближе, вкладываю в руку. «Это теперь твои». «Ну, ты как букет цветов даришь, Хасанов». А она, как неожиданный букет, принимает. «Спасибо». Смущенно. Ловлю себя на неконтролируемом желании закрыть глаза и... Такие губы у нее. Мягкие, трепетные. Она нервно облизывает их. Подаюсь чуть ближе, не сводя глаз. «Так». Резко отворачиваюсь. «Ну ладно тогда, пьян был. Но сейчас-то что за спецэффекты такие?» «Ну, красивая девочка, да. Да, манящая. Интересная, да. Не глупая. Ну что ж теперь, адекватность терять? А из-за каких тогда ее терять-то?» «Ни из-за каких не терять. Что за глупости? Не надо ее в сексуальных своих фантазиях юзать, Хасанов. И заносить на поворотах не будет». «Да». «Я могу идти?» С дрожью в голосе. Стук в дверь. «Можно?» Мужской голос. Разворачиваюсь. Парень лет 25. Вьющаяся темная шевелюра, улыбка. «Я Давид Варшавин. Нас еще не представил Карл Ильич, но он занят, и я решил зайти к вам сам, Руслан Таирович, чтобы не терять рабочий день». «Это правильно», — пытливо рассматриваю его. Жмем друг другу руки. Энергичный, уверенный, взгляд цепкий, внимательный. «Ну, будем надеяться, что нам повезло?» «Надеюсь, сработаемся», — киваю я. «Минуту». Просматриваю сообщение на телефоне, чтобы не пропустить ничего экстренного. «Таюшка, привет!» — шепчет он ей. Проводит незаметно ей рукой по спине. «Привет, Дава. Очень рада, что ты здесь». «Это что еще за...» Меня обваривает волной жгучей ревности. Дыхание встает в легких. Поднимаю на них возмущенный взгляд. И опять зависаю. Не дохрена ли у девочки власти над моими эмоциями? Это вопрос риторический. А вопрос практический. А что с этим делать? Рада ты, да? Зотова свободна. Вернее, ровно наоборот. Мне за дверью, может, подождать? Бросает взгляд ей вслед Давид. Властью данной мне... Нет, жди здесь. Не было печали,